Как обрести Бога? Через вдохновение. Нередко слышу, как люди цитируют совет Джозефа Кэмпбелла следовать путем, который ведет к блаженству. На пятом этапе блаженство лучше определять через понятие вдохновения. Вы больше не ставите цели, порожденных эго. Вы чувствуете, что ваше предназначение гораздо более возвышенно. Порой вас охватывает ощущение, что это кто-то больший, чем вы. И когда в работу вступает Бог, плоды воплощенных желаний приносят блаженство, тогда как исполнение желаний эго обычно разочаровывает. Впоследствии они вам самому кажутся мелочными и прозаичными. Спросите любого выигравшего в лотерею о его чувствах полгода спустя. Состояние вдохновения – это высокое достижение. 4 десятилетия назад психолог Абрахам Маслоу ввел в научный обиход термин «пиковое переживание» – понятие, означающее прорыв к расширению сознания. Пиковое переживание имеет много общего с вдохновением. Их роднит чувство блаженства и выход за пределы себя. Сознательный ум получает сверхзаряд из области подсознания, и даже если подобное случается лишь единственный раз в жизни, это охватившее человека чувство всесилия способно повлиять на ход событий последующих лет. Несмотря на предположение Маслоу, что пиковые переживания позволяют увидеть проблески истинной души, прямых доказательств тому, чтобы кто-то подолгу жил на эмоциональном пике, найти не удалось. Маслоу и приверженцы его теории с трудом насчитали 5% людей из всего-то населения, кому хотя бы на короткое время удалось совершить подобный переход. Для этих редких индивидуумов, само собой разумеющимися, были чувства безопасности, уверенности, полноты восприятия себя и других, глубокой благодарности за все, что им преподносит жизнь. Они пребывали в постоянном изумлении новизной и яркостью окружающего мира день ото дня, год за годом. Переориентировать человеческую природу на подобное позитивное восприятие кажется невозможным, ведь Фрейд задолго до этого постулировал как непреложный закон, будто в самой природе человека кроются темные наклонности, которые порой вырываются наружу, как чудище из клетки. Сам Маслоу, искренне полагавший, что человеческая природа таит в себе огромный позитивный потенциал внутреннего роста и развития, вынужден был признать, на нашем пути все же имеются серьезные препятствия. Большинство людей испытывают много других потребностей, и это тормозит их рост. Ибо до тех пор, пока наши потребности не удовлетворены, мы станем посвящать львиную долю времени решению этих проблем. Потребности можно выстроить в виде иерархии. Согласно Маслоу, первейшие из них физические, то есть необходимость иметь пищу и одежду. За ними следует потребность в безопасности, затем потребность быть любимым и, наконец, потребность в самоуважении. И только на вершине этой пирамиды у человека появляется возможность самоактуализации. Когда кто-то обращается к Богу, чтобы почувствовать себя в безопасности или быть любимым, на самом деле им движет неудовлетворенная потребность. В любом случае, Бог не вмешивается, чтобы поправить ситуацию. Быть ведомым нуждой – закон жизни. Чтобы обрести священное, жизнь должна преподнести что-то, чего не дадут ни любовь, ни надежный тыл, ни чувство самоуважения, ни солидный капитал. Охваченные вдохновением, мы действуем уже не от нужды. Чтобы испытать ликование, взобравшись на вершину Эвереста или получив Нобелевскую премию, никакой особой духовности не нужно. Говорить же об истинном духовном продвижении можно тогда, когда даже в самых незначительных вещах человек узрит благословение. В чем моя жизненная задача? Стать подобным Творцу. Если предположить, что наша квантовая модель верна, то выходит, нет ничего ни святого. Все свято. Когда мы поднимаемся над понятиями правильного и неправильного, Творец может позволить нам исследовать все, чему Он сам позволил быть. Хотя человек к пятому этапу способен добиться осуществления практически любых желаний, те из них, которым следовало бы исполниться, имеют большую ценность. Сейчас наша задача приумножить блаженство, любовь, милосердие и жизнь в мире друг с другом всех существ на планете. Должно развить внутреннее чувство того, что правильно. Собственный эгоизм необходимо искоренить. Высшая воля, которая управляет событиями, всегда старается возвестить о себе. Если не перечишь ей, пройдешь этот этап гладко. В противном же случае будет много взлетов и падений, и способность осуществлять задуманное пройдет испытание уймой препятствий, возникающих одно за другим. В чем моя самая большая сила? В воображении. Что мне больше всего мешает? Чувство собственной важности. Художник, творящий в краске или музыке, начинает работать с чистым холстом или листом. Он погружается в себя и проступает образ. Едва заметный вначале, он быстро облекается в свою форму. В этом образе кроется семя желания появиться на свет. Если вдохновение подлинное, это ощущение запечатлевается навечно. Творец, творение и процесс творчества сливаются воедино. На пятом этапе это слияние еще не бывает полным. Есть опасность, что в человеке победит эгоистическое желание взять побольше от своих возможностей, а это отделяет от Бога. Борьба с чувством собственной важности может длиться веки вечные, но она прекращается, как только человек положится на волю Божию. Иными словами, путь к силе – отдать силу. Величайший урок, который приходится выучить эго на данном этапе. Шестой этап. Бог-чудотворец. Визионерское реагирование. Однажды в какой-то духовной книге я встретил такую мысль. Наша Вселенная – увлекательное место. Твоя способность играть здесь ограничена лишь умением наслаждаться. Прочитав эти слова, я подумал, а что если величайшие учителя и святые всех времен и народов попросту радовались жизни? Из-за совершаемых чудес или благодаря им мы полагаем, будто святые не могут радоваться, у них не бывает любовных отношений и сексуальных порывов. Невозможно вообразить святого, у которого водятся деньги и имеется хорошая машина. На шестом этапе все эти допущения подвергаются проверке. Становятся возможными самые немыслимые чудеса. Например, у одной монахини конца викторианской эпохи, которую звали Сестра Мария из ордена Иисуса Распятого, была особенность, приводящая всех в смятение. Она могла ни с того ни с сего взмыть к вершине дерева и прыгать с ветки на ветку, как птичка. Эта способность смущала и саму Мариам, ведь она не могла ни предвидеть, ни контролировать свои порывы. И во время одного из таких случаев, а всего их было замечено 8, робко попросила свою спутницу отвернуться и не смотреть. На шестом этапе человек возвращается в мир во всей его исконной мощи, чтобы отыскать источник. За всем стоит вибрация, и это не звук или энергетическая волна, ибо они материальны, но материнская вибрация виртуального уровня, заключающая в себе все. В Индии звучание Божественной Матери нарекли именем Ом. Считается, что медитация на этом звуке поможет раскрыть все материнские тайны. Какие мозговые механизмы, если таковые вообще существуют, руководят божественными видениями и делают возможными чудеса? Некоторые исследователи предположили, что в высших состояниях сознания оба полушария головного мозга приходят в полную согласованность. Итак, мы располагаем лишь догадками, а не вполне ясной функции мозга, которую я буду называть визионерским реагированием. Ее особенность заключается в способности изменять состояние энергетических полей за пределами тела, вызывая трансформацию объектов и событий. Ни одному исследователю мозга и приблизительно не удалось описать, какой же сдвиг в сознании должен произойти, чтобы человек мог вершить чудеса. Вспомним филиппинских целителей-хирургов, которые проникали внутрь тела человека руками и вынимали оттуда какие-то окровавленные кусочки ткани. Нечто такое, чего при вскрытии не увидишь. Во многих случаях пациенты говорили, что они и вправду ощущали пальцы лекаря, а после с ними происходили чудесные исцеления. В квантовых терминах мы можем дать объяснение тому, что целители проделывают на грани чудес. Как известно из нашей квантовой модели, любой объект в конечном счете сводим к пакетам энергии. На уровне обычной жизни эти вещи остаются непостижимыми, Отсюда и широко распространенный скептицизм относительно священных видений, операций, произведенных силой мысли и знахарей-шаманов. Однако визионерское реагирование соотносится с иным уровнем сознания, где с каждой мыслью происходит изменение энергетических структур. Тот факт, что эти изменения вызывают перемены во внешнем мире, кажется поразительным нам, но он вполне естествен для человека, пребывающего на шестом этапе. Кто я? Просветленное сознание. Начиная с физического тела на первом этапе и постепенно перемещаясь на менее физические планы, мы, наконец, достигаем чистого осознания. Моя личность плавает в квантовом тумане, а фотоны вспыхивают и затухают в сущем. Из миллиона возможных определений просветления наиболее верным будет отождествление со светом. Иисус говорил притчами, но вполне мог подразумевать и буквальное, когда объявил своим ученикам: «Вы – свет мира». Вообще говоря, невозможно совсем быть отделенным от Бога. В нашей власти лишь либо открыться свету, либо не впускать его в себя. В квантовом мире все реально. Только если вы сделаете это реальным, а сие возможно с помощью света. Соблюдая осторожность и терпение, любой из нас способен научиться этому. Целительное прикосновение – лишь одна из возможностей. Как мне соответствовать этому? Любить. Когда чудотворец осознает, что купается в свете, чувство, охватывающее его, — это чувство сильнейшей любви. Говоря «Я есть свет», Иисус имел в виду «Я целиком и полностью нахожусь в силовом поле Бога». Мы все пребываем в силовом поле Бога, просто на более ранних стадиях духовного роста сила нашего поля слаба. Мы колеблемся, нас запросто может швырнуть в другом направлении. Только посвятив годы очищению внутренних завалов, подавлению сомнений, отрицательных эмоций и старых обусловленностей, человек начинает понимать: сила Бога беспредельно огромна. Когда это происходит, уже ничто не может сбить ум с волны любви. Любовь из личного чувства преобразуется в космическую энергию. Нужен квантовый скачок в сознании, чтобы любить Бога постоянно. Но когда этот скачок совершен, не остается любящего и любимого Бога. Отдельного объекта нет. Молящийся и объект молитвы становятся почти единым целым. Но и этого достаточно, чтобы оживить в сущем все. Как обрести Бога? Благодатью. Порой присутствие Бога ощущается как восторг, но не менее часто случается боль, страдание и смятение. Это смешение чувств напоминает нам, что сталкиваются две силы, одна из них – тело, другая – дух. С другой стороны, впрочем, благодать даруют постоянную помощь в обыденной жизни. Если на шестом этапе Бог подобен силовому полю, то благодать – его магнитное притяжение. Благодать для каждого своя. Мы совершаем выбор, иногда хороший для нас, иногда не очень, а затем благодать формирует исход дела. Когда вы чувствуете, что вас коснулась благодать, знайте, что Бог существует и руководит вашими путями. Неважно, на каком уровне проявляется благодать, на уровне святого или же злодея, но именно она есть та составляющая, которая не дает карме быть безжалостной машиной. Бильярдный шар следует по заданной траектории, и может показаться, что вор, совершающий ограбление в сотый раз, тоже движется по накатанной. Но у него есть возможность в любой миг остановиться и исправить свой путь. Порыв к духовности – это результат действия благодати. Какова природа добра и зла? Добро – это космическая сила. Зло – это другое проявление той же самой силы. Быть хорошим настолько сложно, что рано или поздно человек сдается. Понимание этого приходит на шестом этапе. В христианстве этой борьбе суждено завершиться победой добра, ведь Бог сильнее дьявола. Однако в индуизме силы света и тьмы будут противоборствовать вечно. На шестом этапе у человека достаточно развито духовное зрение, чтобы осознать это. Он по-прежнему верен понятию добра. Это сила эволюции, стоящая в основе рождения, роста, любви, истины и красоты. Искатель также не отказывается от понятия о зле. Для него это сила, противодействующая эволюции. Назовем ее энтропией. Она приводит к разрушению, упадку, косности и греху, под которым понимается любое действие, не способствующее развитию человека. Между тем, для духовно видящего это две стороны одной и той же силы. Бог создал обе эти силы, потому что обе они необходимы. Бог одинаково проявлен как в зле, так и в добре. В чем моя жизненная задача? Достичь освобождения. С переходом на шестой этап у человека меняется жизненная задача. Вместо того, чтобы бороться за добропорядочность и благочестие, он стремится освободиться от уз. Силовое поле Бога, как мы его назвали, вызывает в человеке желание высвободить душу из цепи кармы. Самый просветленный святой по-прежнему пребывает в физическом теле, которое ожидает смерти и разложения. Он все так же ест, пьет и спит. Однако его энергия используется по-иному. Благие деяния получают свою мзду, равно как и дурные. А что, если ты вообще не желаешь никакой награды, только быть свободным? Это состояние, которое буддисты называют нирваной. И его сильно искажают, если переводят как забвение. Нирвана – это освобождение от влияния кармы, конец танца противоположностей. Поскольку один лишь Бог свободен от влияния закона причин и следствий, стремление к нирване равносильно желанию достичь богореализации. Ради того, чтобы сохранить целостность общества, религии вменяют в обязанность почитать добро и презирать зло. Разве может Бог требовать от нас быть хорошими и в то же время призывать нас выйти за пределы добра? Ответ на этот вопрос происходит в сознании и только. На шестом этапе алхимия преобразования зла в благословение – это тайна, постигаемая в стремлении к освобождению. В чем мое самое сильное искушение? Возомнить себя мучеником. Подвергаются ли святые искушению обратиться в мучеников? Во время раннего христианства превозносили смерть за веру, как подражание Христу. Я ни в коем случае не выступаю против мученичества, и все же хотелось бы отметить шестой этап. Еще не конец пути, не время еще. До тех пор, пока не ушло искушение пострадать, остается с ним и тень греха. Тут пролегает последняя тонкая черта, отделяющая Бога и искателя. Человеческое эго еще достаточно сильно, чтобы сказать: «Я доказываю свою святость Богу». На следующем этапе не останется ничего, что нужно было бы доказывать, а, следовательно, не останется и никакого «я». Дойти до этой точки – последнее усилие святого. Тоненькая ниточка, но пройти нужно долгую версту. Поразительно, в этой ничтожной малости сотворится огромный мир. Седьмой этап. Бог чистого бытия. Я есть. Сакральное реагирование. Это Бог, пережить которого на опыте возможно лишь выйдя за пределы опыта. Бог седьмой стадии продолжает существовать, когда все остальное уже забыто. Каждый человек связан с миром тысячью невидимых нитей, произведенных работой ума, временем, местом, отождествлением и опытом всех событий прошлого. Утверждая, что знаете что-то, вы обращаетесь лишь к какому-то обрывку прошлого. Когда мой ум гудит и прокручивает какую-то информацию, я уверяюсь, что существую. Зачем мне так нужно подтверждение этому? Никто не задается подобным вопросом, пока есть мир вокруг. Вместо высшего блаженства получаешь пустоту. Бог седьмого этапа настолько непостижим, что определить его можно лишь отсутствием качеств. Ухватиться больше не за что. Абсолютная пустота содержит в себе потенциал всех жизней и всех событий. Тайна седьмого этапа в том, что пустота, ничто, скрывает в себе бесконечность. Нужно взобраться по лестнице, ведущей к духовности, ступенька за ступенькой. Теперь, когда мы взобрались достаточно высоко, чтобы перед нами простерся широкий ландшафт, пора отбросить лестницу в сторону. Никакой поддержки, даже ума, не требуется. Все вокруг нас есть продукт того, кто мы есть. На седьмом этапе вы больше не проецируете Бога. Вы проецируете все. Это все равно, что быть в фильме вне фильма и самим фильмом. В едином сознании нет места разделению. Мы больше не создаем образ Бога по своему подобию. Нет ни малейшего подобия Святого Духа. Кто я? Источник. Человек, достигший седьмой стадии, настолько свободен от привязанностей, что если спросить его «Кто ты?», он ответит «Я есть». На виртуальном уровне нет энергии, времени или пространства. Эта обманчивая пустота, между тем, является источником всего, что измеримо как энергия, время, пространство. Так же, как опустошенный ум есть источник всех мыслей. На седьмом этапе должно произойти слияние двух невозможных вещей. Личность должна стать настолько маленькой, просто крохотной точкой, пылинкой идентичности, чтобы последняя микроскопическая брешь между человеком и Богом затянулась. И в то же время, точно в тот момент, когда разделение исчезнет, эта крошечная точка должна развернуться в бесконечность. Мистики описывают этот миг, как часть становится целым. Один становится всеми. Или в научных выражениях, при пересечении квантовой зоны пространство-время схлопывается само в себя. Мельчайшая частичка бытия сливается с величайшей. Точка и бесконечность становятся равны друг другу. Этот процесс не воспринимается как смерть, ибо каким бы путем к нему ни пришел, ты должен отречься мира познанного, чтобы достичь седьмого уровня. Духовное странствие приводит тебя туда, откуда родом твоя душа, чистая капля сознания, не облаченная, не прикрытая никакими качествами. Этот источник, ты сам. Твое тленное бытие никуда не делось. Ты по-прежнему ешь, пьешь, ходишь и выражаешь желания. Однако отныне эти желания ничьи. Они остатки того, кем ты был доселе. Карма – это всегда желать больше того, что вообще никуда тебя не приведет. На седьмом уровне ты понимаешь это и перестаешь гнаться за призраками. Ты приходишь к конечному пункту, к истоку, чистому бытию. Как мне соответствовать этому? Быть. Как только странствие в поисках души закончено, все успокаивается. Мелкие неприятности и великие жизненные трагедии, камешек в ботинке и Вторая мировая война, все становится одинаково, нереальным. Конец иллюзий – это конец опыта в том смысле, в каком мы его представляем. Что взамен? Лишь реальность, чистая, без прикрас. На седьмом уровне происходит смещение равновесия. Человек начинает замечать неизменность больше, чем перемены. Седьмой этап – это не приз и не награда за правильный выбор. Это реализация того, чем ты был всегда. Как обрести Бога? Выйти за пределы. Трансценденция – это выход за пределы. В духовных понятиях это также рост. Когда я вышел из детского возраста, я отбросил детские вещи, пишет святой Павел. Подобным образом даже карму можно перерасти и отбросить. Две высшие действительности борются за ваш выбор. Одна действительность – это карма, реальность действий и желаний. Другая реальность, претендующая быть высшей, не содержит в себе действий, она просто есть. Впрочем, неверно воспринимать себя пленником двух выборов. Тогда желание воссоединиться с источником порождается собственной выгодой. Я не хочу скучать, не хочу приходить к финишу с пустыми руками. Здесь заканчиваются все метафоры и аналогии, как сон с пробуждением обращается в иллюзию, так и бытие со временем снимает маску с кармы. Изначально космос в одинаковой мере реален и нереален. Единственный способ познания для меня – это возбуждение нейронов в моем мозгу. И даже если бы я мог видеть все фотоны внутри головного мозга, мозг мой тоже рассыпался бы фотонами. Таким образом, наблюдатель и наблюдаемое сливаются воедино. Именно так приходят к концу поиски Бога. Какова природа добра и зла? Добро – это единство всех противоположностей. Зло больше не существует. Лишь будучи полностью поглощены единством, тени зла исчезают раз и навсегда. История подходит к своему завершению здесь, на земле, когда сатана возвращается на небеса. Победа Бога становится полной и безраздельной. Всем нам свойственно отождествлять боль со злом, а ведь, как ощущение, она никогда не заканчивается. Это часть нашего биологического наследия. Единственный способ избавиться от нее – ступить за пределы. На седьмом этапе всякое мировоззрение – лишь проекция, а проекция есть не что иное, как видение, получившее право на жизнь. Высшее видение в таком случае заключает в себе все события, ничему не отдавая предпочтений и ничего не отвергая. На седьмом уровне человек понимает, не в нашей воле управлять весами. Если возложить наш выбор на Бога, мы обретаем свободу поступать по внутреннему побуждению, зная, что им руководит божественное единство. В чем моя жизненная задача? Быть собой. Казалось бы, что может быть проще, чем быть собой? Однако люди постоянно жалуются, что это безумно сложно. С тех пор, как общество завалило человека своими требованиями, свободе очень подрезали крылья. Где-нибудь на необитаемом острове, возможно, и получится быть собой. Только вот чувство вины и стыда достанут и там. От тяжелого наследия, загнанных вглубь чувств, не уйти. Вся сложность заключается в ограничениях и сопротивлении, пока кто-то не скажет мне, чего я не должен делать. Я не стану противиться. Жизнь без этого по определению была бы какой-то бесформенной. Я бы стал потакать всем своим прихотям, что само по себе смахивает на тюрьму. На седьмом этапе эта проблема перестает существовать, поскольку ограничения и противление им исчезают. Чтобы быть в единстве, нельзя иметь ограничения. Ты – целостность, вот что наполняет твое восприятие. Выбрать А или Б – все едино для тебя. Быть собой больше ни капли не зависит от чего-то вовне. До седьмого этапа не понять всей ценности пребывания собой. Любой божественный образ остается образом, любое видение так и зовет ухватиться за него. Для подлинной свободы не существует выбора, кроме выбора быть собой. Ты – живой центр, вокруг которого все вертится. Однако ни одно событие не бывает настолько важным, чтобы ты пожелал окунуться в него с головой. При таком положении дел жизнь всегда самобытна, и каждый миг осуществляет свою потребность обновляться. Что есть моя самая большая сила? Единство. Что мне больше всего мешает? Двойственность. Противоположность единству – двойственность. В настоящее время почти все верят в две основные версии реальности. Версия первая. Существует только материальный мир и все, что не согласуется с физическими законами, не может быть реальным. Версия вторая. Существуют две реальности – земная и божественная. Первая версия считается мирской, и даже верующие принимают ее для повседневной жизни. Впрочем, абсолютная вера в материализм, как мы убедились, по ряду причин стала неприемлемой. Она не дает объяснений достоверным засвидетельствованным чудесам, переживаниям, происшедшим на грани смерти, опыту тех, кто на некоторое время выходил из тела, свидетельствам миллионов людей, получивших ответы на свои молитвы, и самое убедительное – открытию квантового мира, который не подчиняется обычным законам физики. Вторая версия реальности менее жесткая. Она допускает существование духовных переживаний и чудес, которые происходят на грани материального мира. В то самое мгновение, когда вы читаете эти строки, кто-то слышит глас Божий, кто-то переживает явление Богородицы или вступает в поток света. Эти переживания никак не затрагивают материальный мир, никак, по сути, не влияют на него. Можно иметь Бога в душе и Мерседес одновременно. Все на своем уровне. Другими словами, налицо двойственность. В Индии тысячелетиями существовала влиятельная духовная традиция не двойственности, известная как веданта. Это слово буквально означает «конец вед», пункт, в котором ни одно священное писание больше не сможет тебе помочь. Всякое учение прекращается и зарождается осознание. Ключевой принцип веданты – крайне прост. Двойственность слишком слаба, чтобы длиться вечно. Возьмите любой грех или заблуждение. Со временем они все равно заканчиваются. Возьмите любое удовольствие. Через какое-то время оно померкнет. Согласно Веданте, единственно реально вечное блаженное сознание – Сат-Чит-Ананда. Эти слова обещают мне, что меня ожидает вневременное, когда иссякнет все приходящее. Блаженство останется, когда умрет удовольствие, и пробуждение придет на смену сну. В этой простоте все понятие о двойственности разрушится, обнажив единство, существующее за пределами всех иллюзий. В чем мое самое сильное искушение? Искушений больше нет. Искушение невозможно, когда ты обладаешь всем. И еще лучше, когда тебя невозможно ничего лишить. В этом сила бытия. Оно твое навеки, когда ты сможешь сказать: «Я – это сила, ты – это сила, и все вокруг нас – это сила». Мудрец Васиштха был одним из первых, кто осознал: мы воспринимаем лишь тот мир, который пропускается через фильтр нашего ума. Все, что я способен вообразить, — плод полученного мною жизненного опыта, а это только крохотный осколок того, что я могу знать. Как написал сам Васиштха: бесконечные слова появляются и исчезают в безбрежном океане сознания, словно пылинки, танцующие в лучике света. Это напоминание о том, что если материальный мир есть лишь плод моего сознания, то и небеса тоже. Потому у меня имеется полное право попытаться познать божественный разум. Путешествие, которое начинается с тайны и безмолвия, завершается во мне.